Глава третья. Что это? Шорох шагов или просто шум идущего на улице ливня? Я стоял, прижимаясь спиной к голой бетонной стене, вслушиваясь в темноту и стараясь не пропустить сигнал от Марии. Она сказала, что знает Серебрякова и знает, как он будет действовать. На мое резонное замечание, что знала она его, по ее же собственным словам, 10 лет назад, Мария просто отмахнулась. Такие вещи не меняются, потому что они работают. А придумывали их люди не просто так, а как раз по описанной выше причине. В любом случае, все, что сейчас оставалось, это ждать и надеяться на то, что она права. Чуть наклонившись, осторожно выглянул за угол и посмотрел в сторону ведущей на 4-й этаж лестницы. Мы специально поднялись на 2 этажей повыше. Если все шло как надо, то Михалыч сейчас следил за 2-й лестницей на другом конце длинного коридора. Снова шорох. Звук шагов или снова шум ливня? Прикрыл глаза. Я не могу чувствовать их эмоции. Мария говорила что-то о том, что у этих парней имелись защитные артефакты. Но как так? Раньше я с таким не сталкивался. Даже у Лазаревых и им подобным. Хотя им-то они нафига. Наличие у тебя реликвии уже само по себе защита. Еще раз осторожно выглянул за угол стены. Что это? Кажется, что-то шевельнулось в темноте. «Сейчас!» — громкий крик Марии прозвучал настолько неожиданно, что я едва не выронил удерживаемый в руке предмет. А ведь именно его я и ждал, но переполненное адреналином тело слишком напряжено. В любом случае, теперь времени на раздумья не оставалось. Резко выскочив за угол, я кинул небольшой пузырек в сторону лестничного пролета. Овальная стекляшка ударилась об бетонный пол, подскочила на нем и улетела прямо на лестницу. И разбилась, ударившись о ступени. Наставление Марии я не забыл, так что в тот момент, когда флакон летел в нужном направлении, сам я уже упал на пол, закрывая уши ладонями. Она особо настаивала на этом. И не зря. Я сначала решил, что меня огрели по голове подушкой. Настолько ошеломляющим оказался эффект. Оглушительный хлопок, кажется, потряс само основание здания. А вот глаза я не закрыл, так что очень хорошо увидел эффект от примененного артефакта. Целый кусок лестницы сжало в одну небольшую точку, будто кто-то взял огромную ложку для мороженого и вынул ровный шарик из здания. Образовавшаяся крошечная черная дыра за мгновение втянула в себя все, что находилось в радиусе нескольких метров, начиная от бетонных конструкций и, похоже, заканчивая даже самим воздухом. С другой стороны коридора из лестничного колодца хлестнуло пламя, значит, и Михалыч вступил в игру. Что-то с треском щелкнуло у меня над ухом и выбило бетонную крошку из стены. Лишь через мгновение осознал, что стоящий на лестничной площадке человек что-то кричал, целясь в меня из небольшого то ли автомата, то ли пистолета-пулемета с глушителем. А рядом с ним, на остатках лестничной клетки, лежало тело напарника, у которого не хватало верхней половины. Похоже, что попал я удачно. Теперь сделать бы так, чтобы в меня не попали в ответ. Быстро перекатился в сторону за укрытие, вскочил на ноги и побежал через недостроенные бетонные коробки, которым еще только предстояло стать квартирами. Если после нас тут вообще здание останется. По ушам ударило эхо автоматной стрельбы. Это Михалыч. У него точно глушителя не было. Через мгновение я различил более глухие и редкие выстрелы пистолета. Наверное, Мария. Обратно в коридор я выскочил аккурат в тот момент, чтобы застать Михалыча, прячущегося за покрытой сажей с одной стороны стеной. Автомат в его руках рявкнул несколько раз и затих. Здоровяк выругался. Отточенным движением сбросил пустой магазин. Здоровенный темный силуэт вырвался из лестничного проема, вцепившись зубами в ствол автомата. Вскрикнув от неожиданности, Михалыч попытался скинуть похожее на питбуля переростка существо со своего оружия, но зверюга извернулась и повалила его на пол, принявшись терзать зубами вместо оружия его ногу. «Мария, убери от меня эту срань!» «Вижу!» — выкрикнула рыжая, выпустив несколько выстрелов в животину. Та взвизгнула, быстро отскочила от своей жертвы и скрылась размытой тенью где-то среди недостроенных квартир. «Что это была за хрень?» — спросил я, подскочив к Михалычу и помогая ему подняться на ноги. «Харут, альфарская скотина!» — выругалась Мария сквозь зубы. «Ты как?» «Нога!» — прошипел он сквозь зубы, явно сдерживая боль. И было отчего. Сквозь порванную штанину виднелась разорванная зубами голень. «Так, отходим!» — приказала Мария, быстро подхватив автомат Михалыча с пола. Я же попробовал помочь Громиле, но тот только отмахнулся, схватил приставленную к стене кувалду. «Я сам! Будь с Мари!» — сказал он, похромав за рыжей. Ну, спорить я с ним не собирался. Мы прошли несколько десятков метров по этажу, укрывшись на время в одной из пустых бетонных коробок. «Саша, тебе...» «Да», — кивнул я, даже не дав ей договорить. «Одного зацепило. Ну, наполовину». «Ну, с этой штукой этого достаточно». «Блин», — она недовольно цокнула языком. «Суки, если бы князь узнал, что я эту штуку всего на одного засранца потратила, то он бы меня выпорол». «Ладно, хоть так». «Что это была за зверюга?» — спросил я, не способный отвести глаз от жуткой раны на ноге Михалыча. Тот как раз вынул из кармана еще одну зеленую тонкую палочку и, отломив кончик, воткнул себе в ногу рядом с раной. Заметив мой взгляд, быстро объяснил, что боль снимет и кровь остановит. «Охотничья ищейка альфов», — пояснила Мария, вытащив магазин из своего пистолета и быстро сосчитав оставшиеся патроны. «Они подобных засранцев от скуки разводят. А еще эти ушастые говнюки, их на сторону продают иногда. Зато теперь понятно, как они нас тут нашли. Что будем делать?» «Их осталось трое», — пожала она плечами. «Ну, двое с половиной, так как один ранен. Плюс Харут. Так что шансы почти равны». Только вот произнесла она это каким-то очень уж неуверенным голосом. В целом я ее понимал. Что есть у нас? Она, раненый Михалыч и я. А что есть у них? Трое опытных мужиков, явно зарабатывающих этим делом на жизнь. Да, один из них ранен, но... Между стен эхом разнесся протяжный и длинный вой. Похожий на волчий, но куда более злой. Другого слова я даже подобрать не мог. «Может быть, ему второй пузырек дать?» — предложил я, кивком головы, указав в сторону раненого Михалыча. «Нет», — одновременно ответили они. «Он у нас один остался», — тут же добавила Мария. «Если кого-то ранят, то эта штука может жизнь спасти. Вы и тот не должны были на меня тратить». «Ага», — крякнул Михалыч, перематывая рану белым бинтом, вынутым из своей разгрузки. «А если бы не это, то ты бы сейчас тут овощем валялась, и толку бы от тебя не было». Мария скривилась, но в ответ ей сказать было нечего. 100 000 на то, чтобы от сотрясения избавиться», — зло проворчала она. 100 000 на то, чтобы башку твою рыжую заштопать, пока мозги твои дурные наружу не вытекли», — в тон ей ответил Михалыч, затягивая узел и с трудом поднимаясь на ноги. «Как действуем?» «Разделимся», — тут же сказала она. «Саша, ты с Михалычем. Я сама. Михалыч, помнишь Женеву?» «Это там, где мне из-за тебя задницу прострелили». «Это там, где мы выжили», — парировала она. «Вот так и действуем». Довольно хмыкнув, здоровяк взял в одну руку кувалду, а другой снял с разгрузки небольшой и пухлый металлический цилиндр, покрытый красной краской и кучей предупреждающих надписей. «Ну тогда зажжем. Давай за мной, парень». «Нормально?» — спросил Серебряков, прикладывая нечто, похожее на небольшой лист тонкой бумаги, на пулевую рану на бедре раненого. Боец сдавленно кивнул, но не смог сдержать стона. То, что со стороны отдаленно напоминало бумажный лист, едва только коснулось крови, тут же прилипло к коже. При этом выглядело это так, словно белоснежный материал прикипел к коже, буквально сплавляясь с ней по краям. Как только это случилось, кровотечение тут же остановилось. У Серебрякова всегда при себе имелся конверт с такими вот заплатками. Работали они моментально, сразу закрывая рану и в процессе ослабляя боль. Но вот вначале, да, ощущения были наипаршивейшие. Так глупо попасться. Он до сих пор корил себя за то, что не предусмотрел подобного. Но кто же знал, что эта сучка готова будет потратить... Сколько там флакон с пустотой на черном рынке сейчас стоил? Почти под миллион? Эта хрень была способна всосать в себя вообще абсолютно что угодно. И хрен что спасет потом. Он узнал ее по характерному хлопку воздуха, когда тот ворвался в образовавшийся после применения артефакта вакуум. И вот эту штуку она потратила на то, чтобы избавиться от одного из его бойцов? Хотя, чего он еще ожидал? Загнанная в угол лиса способна очень больно укусить. Это он узнал еще 10 лет назад. «Вставай!» — приказал он, за руку поднимая напарника на ноги. «Жить будешь!» Тот кивнул, явно сдерживая боль, что было заметно по бледному лицу и сжатым в тонкую линию губам. Но глаза горели злобой и желанием отомстить. Если бы не прилетевшая прямо им в лицо граната, то пуля бы не пробила защиту артефакта. А так весь его заряд ушел на то, чтобы защитить от близкого взрыва. Серебряков проверил свой собственный амулет. Кристалл в серебристом кулоне все еще светился тусклым золотистым светом, но уже покрылся крошечными трещинками по бокам. По опыту он знал, что в таком состоянии он выдержит еще несколько попаданий. Но вот под автоматическое оружие лучше не попадать. Повернувшись в сторону пустого коридора, Серебряков негромко свистнул. Тут же раздалось шуршание лап и скрежещущие звуки когтей по полу. Харут выскочил из одного из проемов и резко затормозил, уставившись прямо на Серебрякова всеми четырьмя глазами. Похожая на тонкие и жесткие иглы шерсть стояла дыбом, а длинный хвост гулял из стороны в сторону. «Искать!» — негромко приказал он. Зверь утробно зарычал и тут же бросился по коридору. «Пошли! Надо найти их!» «Да лучше просто грохнуть уродов!» — выплюнул уцелевший после пустоты мужик. Впрочем, уже через миг он обнаружил себя прижатым к стене, а кончик лезвия керамбита у себя под подбородком. «Найти!» — вкрадчиво повторил Серебряков. «Она нужна живой!» «Эта сука уже больше половины наших положила, а ты...» Серебряков слегка надавил на нож, и острый кончик лезвия проткнул кожу, моментально заставив своего подчиненного замолчать. Кровь небольшим ручейком заструилась по коже. «Найти. Взять живой», — произнес он таким тоном, что становилось понятно. «Третий раз он это говорить не будет». Боец совету внял и хотел было кивнуть, но затем вспомнил о ноже у горла. «Да понял я», — задирая голову, пробормотал он. «Отлично. Потому что в противном случае я на тебя времени много не потрачу», — произнес Серебряков и отпустил его. «Пошли». Достав свой пистолет, проверил магазин и патронник и пошел вперед, выставив оружие перед собой. Двое оставшихся бойцов последовали за ним, держа в руках легкие пистолеты-пулеметы и держали под контролем боковые проходы. Шаг. Еще один. Впереди послышался лай Харута. Вскрик мужчины, несколько звуков выстрелов и жалобный скулёж. Ничего, эта скотина крепкая. Даже автоматные пули ей только шерсть помнут, но особого вреда не причинят. На самом деле Серебряков даже больше был бы рад, если пса просто грохнут в процессе, так как засунуть его обратно в фигурку являлось той еще проблемой. Многие думали, что скотины, подобные этой, не более чем фамильяры или призванные существа, но это было не так. Это самое настоящее живое существо, которое с помощью магии запечатали в амулет в виде фигурки из кости точно такого же животного. Стрельба в дальней части здания усилилась, настолько, что Серебряков всерьез начал волноваться о том, как бы сюда полиция не съехалась. Надо было заканчивать это дело побыстрее. «В сторону!» — рявкнул он, едва только увидев, как из-за стены показалась рука и что-то швырнуло в их сторону. Красный цилиндр отскочил от пола и весело запрыгал в их сторону, а затем взорвался. Серебряков успел в последний момент броситься в один из пустых проемов, всего на секунду опередив взорвавшуюся гранату. По коридору прокатилась волна пламени от зажигательной гранаты, буквально утопив пространство в ярком пламени. Двое его людей тоже успели укрыться от взрыва, заскочив в противоположное помещение. Правда, уже в следующий миг Серебряков и думать забыл о случившемся. Даже с ослабленными артефактами такой взрыв не причинил бы им особого вреда. А вот то, что недостроенные коробки, которым только в будущем предстояло стать жилыми помещениями, все еще соединялись между собой, он понял слишком поздно. Мария появилась перед ним с такой стремительностью, что он даже не успел вовремя среагировать. Колено впечаталось ему в лицо. Короткая золотистая вспышка. Защитный амулет прикрыл его от удара, но кинетику никто не отменял. Голова запрокинулась назад, подарив его противнице секундное преимущество, которым она воспользовалась с лихвой. Среди бетонных стен разнеслось оглушительное эхо выстрелов. Оно било по ушам с такой же настойчивостью, с какой Мария разрядила все оставшиеся в ее пистолете патроны прямо ему в грудь. На счастье Серебрякова амулет продержался дольше, чем ее магазин. После очередного выстрела затвор отскочил назад и замер в этом положении. Выругавшись, Мария выхватила из ножен на предплечье короткий нож и ударила, целя ему в глаза. Но Серебряков успел перехватить руку и отвести ее в сторону. Запаса энергии в амулете, по ощущениям, хватит еще на один или два удара, так что он не хотел расходовать его понапрасну. Блок. Керамбит вылетел из ножен и вспорол воздух, всего пару сантиметров не дотянувшись до ее руки. В ответ Мария ударила по его ногам подсечкой, пытаясь повалить, но он вовремя убрал ногу из-под удара. Сам же в ответ ткнул ее пистолетом, целясь в ноги. Выстрелы последовали один за другим. Пули пронзили воздух, выбивая каменную крошку из стен и пола, так и не достигнув своей цели. Мария вовремя перехватила его запястье, вывернув его и убрав себя с линии огня. Кончик ножа в ее руке столкнулся с тонкой золотистой преградой. И, наконец, преодолел ее. Серебряков зашипел от боли, когда лезвие глубоко вонзилось в предплечье, заставив выронить пистолет. «Гребаная сука!» — рявкнул он, со всей силы впечатав подошву ботинка ей в грудь и отшвырнув к ближайшей стене. Тяжело дыша, Мария усмехнулась, опираясь на бетонную преграду, и не без иронии в глазах посмотрела на него. «Стареешь, Серебряков!» — прошипела она, словно змея. «Но все равно хорош, ублюдок!» «Услышать такое от кабульской ведьмы — почти что комплимент!» — выплюнул он, а затем выдернул нож из раненой руки и отбросил в сторону. «Только это ничего не меняет!» Сбоку раздались выстрелы. Тренированный мозг тут же среагировал на возможную угрозу. В помещении напротив тоже шла схватка. Кто-то в кого-то стрелял. В проеме показалась здоровенная фигура с кувалдой. Тяжелый инструмент описал короткую дугу и врезался в голову одного из людей Серебрякова, отшвырнув его в сторону, словно куклу. На эти события ушло не больше половины секунды. Настолько стремительно все произошло. Но даже этого времени Серебрякову хватило для того, чтобы понять, что он совершил ошибку. Стоящая перед ним женщина ударила ладонью по стене, а затем махнула ей. Будто сделанная из пластилина, бетонная конструкция тут же изогнулась и метнула тараном в его сторону, находящуюся внутри стальную арматуру. Серебряков кинулся в сторону, уворачиваясь от атаки. Масса обманчиво пластичного на вид, но нисколько не потерявшего в своей твердости и массе бетона, пронеслась сбоку, едва не снеся его, подобно тому, как грузовик сносит выскочившего на дорогу оленя. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, Мария рыбкой прыгнула в сторону, бросившись за оброненным им пистолетом. Наемнику не оставалось ничего другого, как прыгнуть за ней следом. Мужчина и женщина сцепились на грязном полу за то, чтобы завладеть оружием. Если бы не необходимость взять ее живой, то эта схватка уже закончилась бы. Мало кто мог сравниться с Серебряковым в ближнем бою на ножах. По крайней мере, тот факт, что после стольких лет он все еще жив, говорил в пользу этого заявления. Но тут проблема заключалась в том, что эта проклятая сука нужна ему была живой. Извернувшись, он ударил ее по лицу, разбивая в кровь губы. В ответ получил тычок в горло, но смог частично сгладить удар, прижав подбородок к груди. Правда, из-за этого пришлось временно прекратить борьбу за пистолет, который Мария тут же вывернула и попыталась сунуть ему под ребра. Нет, на такое он не соглашался. Похожее на загнутый коготь лезвие керамбита рассекло рукав куртки и вошло женщине в руку. Серебряков дернул ладонью вверх, распарывая мышцы и связки. Наполненный болью крик прозвучал для него, как музыка для ушей. Но даже так, с распоротой от локтя до плеча рукой, его противница все еще оставалась дьявольски опасной. слишком опасный. Ведьмой Кабула ее в свое время прозвали не просто так. Мария плюнула ему в лицо, и вязкая смесь из крови и слюны на миг ослепила его. Что-то твердое вжалось в левый бок. Мария не стала тянуть и тут же нажала на спуск. Один раз. Второй. Она стреляла, выпуская в него пулю за пулей из его же собственного пистолета. Серебрякова будто лошадь легнула, раз и так пять. Подряд. Он даже ощутил, как с каждым ударом ломались его ребра. К счастью, надетый под курткой бронежилет выдержал и не пустил пули дальше, но удовольствие все равно малоприятное. В ответ он уже себя сдерживать не стал. Подмял женщину под себя и, схватив за волосы, приложил ее головой о бетонный пол. Получил в ответ чувствительный удар коленом в пах, но, наученный горьким опытом, без защиты в таком чувствительном месте он на задание не ходил. Так что, когда подлый удар не произвел эффекта, Серебряков лишь кровожадно улыбнулся и еще раз приложил женщину головой об пол. «Мари!» Что-то ударило его между лопаток с такой силой, будто кто-то хотел из него позвоночник наружу через грудину выбить. Серебряков тяжело повалился на пол. Попытался встать, но на него тут же кто-то налетел сзади, ударив чем-то по голове. Взревев, как раненый медведь, Михалыч впечатал кувалдой по башке своего противника с такой силой, что того отшвырнуло в сторону. Громила шатался. Из простреленной ноги текла кровь, но он все равно нашел в себе силы занести кувалду над головой и добить противника. Эффект оказался подобен тому, как кто-то врезал молотом по лежащему на бетоне арбузу. С тем же эффектом. Правда, я этого почти не видел, занятый своей собственной схваткой. Хотя мне пришлось полегче. Инструкции Михалыч дал простые. Сидеть, ждать его команды, а затем выскочить и разрядить магазин автомата в ближайшего ко мне гаденыша. Как раз того, который первым познакомился с кувалдой Михалыча. Так я и поступил. Золотистая пленка замерцала, ловя пули, но продержалась она недолго, так что оставшиеся быстро добрались до своей жертвы. Болезненный вскрик со стороны заставил меня повернуть голову. Увидел, как мужик, с которым дралась Мария, повалил ее на пол и начал бить ее головой об пол. У меня от собственного крика чуть уши не заложило. Я вскинул оружие и выстрелил раньше, чем даже осознал это. И даже попал. Мужика скинуло с Марии в сторону, да только эффекта это сильного не оказало. Выстрелил бы еще раз, но автомат грустно щелкнул. А этот урод довольно быстро начал подниматься на ноги. Ну нет, но такое я не согласен. Рванул к нему. Приклад встретился с его головой под звук глухого удара и болезненный стон. «Ага, нравится? Это тебе за Марию, ушлепок!» Врезал еще раз, даже не пытаясь себя сдерживать. А вот третьего шанса мне уже не дали. Как после всего случившегося он мог двигаться с такой скоростью, я даже не представлял. Просто вот он хватается за голову и пытается подняться, а вот уже его кулак летит мне в лицо. Но, что забавно, не быстрее, чем у одной очень знакомой мне девчонки. Увернулся и попытался снова ударить оружием, как импровизированной дубиной, но противник вовремя подставил руку и перехватил его. Рывок, и автомат покидает мои руки. А я в ответ едва не получил кулаком под дых. «Спасибо тебе, Рус, хоть какую-то науку мне в голову вбил». Вовремя уйти в сторону не успел, но хоть получил не в солнечное сплетение. Зато оказался с мерзавцем практически вплотную. Мой локоть со всей силы встретился с его лицом, и я, даже не без удовольствия, почувствовал, как ломается его нос. Подобное часто спасало меня в детстве в драках на улицах, после того, как я оказался в этом мире. Сломанный нос — это очень больно, чертовски больно. Часто после этого люди даже думать не могут от боли. Любой другой на его месте, наверное, уже катался бы по полу, зажимая лицо руками. А это чудовище взревело, как раненый лев, схватило меня за шиворот и просто швырнуло в стену. Видел я, как в кино после такого люди быстро вскакивали, продолжая бодро махать руками и ногами. Чушь все это, конечно. Голый бетон не принял меня в заботливые и любящие объятия. Сначала ударился об него головой, так что искры из глаз посыпались, а затем еще и на пол рухнул мешком. А пол очень твердый оказался, между прочим. Наверное, меня спасло лишь то, что этот гад выглядел еще хуже, чем я сейчас себя чувствовал. Немного шатаясь, он сплюнул кровь изо рта и поднял лежащий на бетоне изогнутый нож. «Сука, самый проблемный мой заказ за 3 года!» — тяжело пробормотал он. «Так, может, просто свалишь отсюда?» — предложил я, тяжело дыша, не особо надеясь на положительный ответ. Попытался потянуться к его эмоциям, но пусто. «Не, пацан!» — усмехнулся он, подтвердив мою догадку. «С моим начальством такое не сработает». «О, приперся, наконец!» Повернув голову в сторону, я нервно сглотнул. Из прохода, медленно переступая лапами по полу, вышла эта тварь. В прошлый раз дрянь напала так внезапно, что едва не вцепилась Михалычу в горло. Благо, тот успел врезать ей в бочину кувалдой, а еще полмагазина высадил, наверное, в попытке, если уж не убить, то хотя бы отогнать. Пуль, похоже, она не особо боялась, и даже успела зацепить его когтями перед тем, как сбежать. А вот сейчас эта огромная псина шла прямо ко мне, низко пригнув голову, утробно рыча и скаля острые клыки. «Давай, Бобик!» — приказал Серебряков с усмешкой. «Кушать подано! Порви его!» Тварь зарычала еще громче. А затем замерла. Наши с псиной взгляды встретились, и только сейчас, в более или менее спокойной обстановке, я смог наконец уловить ее эмоции. Очень и очень тихие. Это лучшее определение, которое я мог бы подобрать. Они были подобны голосу, что доносился из подводной толщи. Приглушенные, но теперь, когда я смог за них ухватиться, оттого не менее яркие. Голод, злость, потребность выполнить приказ. И страх. Страх зверя, который неожиданно для себя встретил противника, на которого не хотел или не мог напасть. Иррациональные чувства. Зверь желал выполнить приказ, но в то же самое время противился ему. Я видел, как его когти скребут по бетону, оставляя на нем неглубокие борозды, а похожая на иглы шерсть на холке вздыбилась. А затем пес прижал уши к голове, опустил голову и протяжно заскулил. «Какого хрена?» — с легким шоком пробормотал Серебряков, глядя на то, как зверь начал отступать назад, не сводя взгляда всех 4 глаз с меня. Я бы и сам хотел знать. Все произошло примерно так же, как и тогда, на складе с Волковым. Те твари, что появились из его теней, вели себя точно так же, испытывали те же самые эмоции. Только в этот раз я даже сказать ничего не успел. Пес резко развернулся и бросился назад, в коридор, из которого появился. А мы остались вдвоем. Серебряков еще несколько секунд смотрел на пустой проем, где скрылся зверь, явно не способный поверить в то, что произошло. «Ладно», — пробормотал он и сплюнул кровь на пол. «Похер, плевать, сам все сделаю». И двинулся ко мне, крутанув нож на указательном пальце и перехватив его обратным хватом. «Какие у меня могут быть шансы против такого опытного противника? Вот честно». Сомнений в том, что я даже в таком его состоянии не смогу победить, у меня не было. Но вот очень и очень вряд ли. Как однажды сказал мне Рус, остерегаться надо противников с длинными руками. Они просто будут держать тебя на дистанции и избивать, как долбанную грушу для битья. Так что в схватке 2 равных противников побеждал тот, у кого руки длиннее. В теории. Но это правило ведь применимо не только к собственному телу. «Ведь так?» Я пошел навстречу этому гаду, чем, кажется, сильно удивил его. У него на лице появилась усмешка. Рука с ножом дернулась назад и в сторону, явно намереваясь полоснуть меня по груди или горлу. А затем он удивленно уставился на собственную руку, сжимающую нож, лежащую на грязном бетонном полу отдельно от тела. «Чё за хрень?» — пробормотал он, посмотрев на меня и метровой длины серебристый клинок в моей руке. «Не ожидал, да?» — усмехнулся я и ударил еще раз.